Задание 18. Иван, куда ты идешь? Я иду на выставку. Пойдем вместе, Виктор. Нет, спасибо. Я уже ходил туда вчера. Очень интересная выставка. Джон, Том, куда вы едете? Мы едем на стадион играть в футбол. А мы уже ездили туда утром, играли в баскетбол.